Этира Сакаки. Чайка. Принцесса с гробом. Том 9. Пролог. Рождение апостола. От беспощадного грохота вздрогнули не только барабанные перепонки, но и все тело. Он обернулся и увидел, как по склону съезжает огромный цилиндр. Слишком огромный, чтобы разобрать, насколько он далеко. Двигаясь, он гнал перед собой клубы пыли и волны оползней. И уже скоро черное цунами докатилось до подножья. Летающая крепость. Название говорит само за себя. Это буквально целая крепость, умеющая летать. Сильнейшее и крупнейшее оружие, когда-либо созданное на Фербисте. Из-за немыслимого расхода топлива оно используется лишь в крупнейших операциях. Когда на поле боя появляется гигантская массивная крепость, люди на ее фоне кажутся букашками. Если она падает, ей не обязательно даже приземляться на людей. Ударной волны и разбросанных камней хватит, чтобы убить человека. Крепость наводит ужас одним своим существованием. И сейчас одна такая падает прямо на него, закрывая все поле зрения. Совершенно невероятная картина. На него словно ехала отвесная стена. «Что же делать?» — на мгновение мелькнуло сознание. Пожалуй, его следовало похвалить за отвагу хотя бы потому, что им не овладел ужас при виде неумолимо приближающейся погибели. Сознанием на секунду завладели посторонние мысли. Как лучше поступить? Как правильнее отреагировать? И отвлекли внимание от врага. Тот не упустил возможности. «Ах!» Сначала он ощутил удар по руке. Затем по локтю прокатилась волна жара, и только потом пришла боль собственной персоной. Но происходящее настолько выбивалось за рамки обыденного, что она показалась куда слабее, чем он ожидал. Отрубленная половина руки издевательски прокрутилась в воздухе. В другой день он бы ни за что не уступил такому врагу. Против него заурядный рядовой. Двигается так себе. Оружие и броня – стандартные армейские. К тому же произведенные в последние годы войны, когда качество материалов стало неуклонно падать. Во время войны и еда, и вооружение делались из чего попало. И мало что настолько красноречиво говорило о второсортности бойца, кроме приверженности грубым поделкам минувшей поры даже в мирное время. Но и тренировочный меч без кромки способен по неосторожности отрубить пару пальцев. Даже у дилетанта может случайно получиться удар, который мастера оттачивают годами. Противник и сам удивился при виде отрубленной им руки. Вряд ли он ожидал, что сможет настолько ровно отсечь ее. Друг на друга наложилась не одна случайность. И именно потому война и страшна. Однако сейчас не время жалеть о потерянной руке. Оползень уже совсем рядом. А затем... время вдруг перескочило. Тьма. Он очнулся сидящим в углу темной комнаты. Где он? Он не узнал комнаты. Вокруг слишком темно, чтобы оценить ее размер. Не видно стен. Не видно потолка. Нет ветра. Потому он решил, что сидит в комнате. Может, комната ему мерещится? Говорят ведь, что перед смертью у человека перед глазами проносятся воспоминания. Так что же, он умирает? Страх и ужас растягивают последние секунды, прежде чем его сомнет тот самый оползень. Он замкнулся в темнице собственных иллюзий? Он не знал. Точнее, он не мог ничего вспомнить. На ум не приходило даже собственное имя. От воспоминаний остались обрывки. Невнятные, бессвязные и непонятные. И тут... «Я не могу оказывать на мир прямого физического воздействия». Если он смотрит предсмертные иллюзии, то к миражам следует отнести и того заговорившего юношу, внезапно появившегося перед ним. Золотистые волосы, голубые глаза, приятная внешность и стойкое ощущение фальши. Он не казался живым, напоминал скорее куклу, или, собственно, мираж. Юноша виднелся и в то же время не ощущался. «Кто ты?» Однако, чтобы не допустить выхода Империона из-под контроля, мне нужен апостол, способный физически вмешиваться в происходящее на этом уровне реальности. Раньше мне такого не позволяли. Но теперь, когда план Империона уже запущен, было решено, что чрезвычайная ситуация требует экстренных мер. Юноша и не собирался отвечать на вопрос. Он лишь говорил таким тоном, словно читал наизусть какой-то текст. Его собеседник не понимал большей части слов. «Кто ты?» «Но нам нежелательны любые вмешательства в изначальный ход событий этого мира. Пусть ситуация чрезвычайная, нам следует ограничиться минимальным ответом». «Кто ты?» «Именно поэтому...» Юноша раз за разом пропускал вопрос мимо ушей. «Возможно, его и правда здесь нет. Возможно, он и правда лишь мираж. Фрагмент каких-то воспоминаний. Раз так, ответа от него и не последует. Эта роль достается тебе, как единожды погибшему», — продолжил юноша, обращая на собеседника взгляд стеклянных глаз. «Погибшему? Получается, я умер, когда попал под падающую крепость? Или же скончался от потери крови из-за отрубленной руки? Может, меня здесь нет, и я лишь след? Отзвук? Остаточные мысли того меня, что когда-то жил? Или... будучи апостолом, ты будешь добиваться наших целей вместо меня?» «Кто ты?» — спросил в ответ собеседник. А затем вдруг добавил. «Рыцарь не станет служить тому, чье имя не знает». Но хоть он и произнес эти слова, действительно ли его можно назвать рыцарем? Он не помнил. Да и не смог бы человек, не помнящий своего имени, отрыть в воспоминаниях титул. Те слова он произнес бессознательно, повинуясь впитавшемуся в тело инстинкту. Подчиняясь рыцарской крови, что текла в его жилах. Словно рыцарем он был в первую очередь, а человеком во вторую. «Ха». Юноша слегка наклонил голову, а затем кивнул. Взгляд его ничуть не изменился. Он все так же глядел в пустоту. И все же... «Можешь называть меня Ги. Не ищи в имени глубокого смысла», — сказал юноша тоном умудренного летами старца.